За выстоявшей решеткой склонились изуродованные деревья, все фонтаны были истреблены, а центральный, там, где ныне пруд, занесло илом и грязью. На Петерговской дороге только на даче Яковлевых с корнем вырвало 2000 мачтовых деревьев, сохраняемых еще с петровских времен. Екатерина сказала, что яхту «Кингстонше» берется отремонтировать за счет казны. «Никол Иванович, а что там наши дипломаты?» Корберон в торопях записывал. «Но где сердце обливается кровью, так это в предместьях и окрестностях, особенно в Калинкиной деревне. Опрокинутые дома, трупы мужчин, детей и женщин, всюду мертвый скот со вздутыми животами. Там царит всеобщее отчаяние. На 11 верст в округе столицы долго еще находили утонувших людей и животных. Невская набережная была разворочена. Корабли стояли прямо на мостовых, теснились перед дворцами, воткнув бушприты и мачты в зияющие окна. Светлейший указал Чичерину, чтобы полиция начинала подсчитывать убытки и количество погибших. Беднякам, пострадавшим, казна даст пособие. Дрова всегда были в цене, а буря разбросала поленницы, уложенные на зиму, и теперь обыватели ходили по дворам с руганью и кулачным боем, требуя, чтобы вернули их дрова, приплывшие в чужие ворота. Из одной только Академии художеств буря унесла 1600 кубических сажен дров. Примерно столько же потеряли и полки гвардии, а впереди зима. Как выжить? Но русский человек умеет и в страшном находить веселое. Лакеи после спада воды руками ловили щук и езей в подвалах барских хором, хвастались один перед другим. О, какой лещик! Я его прямо на сковородку. Граф Никита Панин тоже изловил у себя дома щуку. А кому-то здорово повезло, из-под своей кровати он выудил гигантского осетра. Екатерина велела ученым доложить о причинах неслыханного бедствия. Академия вкупе с инженерами-гидротехниками сделала неправильные выводы. Козла отпущения искали не в стихии, а в слабости полиции, доказывая, если бы Екатерининский канал не был заставлен баржами, наводнение не случилось бы. Екатерина призвала к себе Чичерина, зачитала сентенцию. Суда стояли так неправильно, что они мешали Невской войде выйти в море. Отбросив бумагу, императрица в пояс нижайше поклонилась Чичерину. — Ну, удружил ты мне, Никола Иванович. Не по твоей ли милости тысячи людей и скота погибло, а люди с ног сбились, свои поленья разыскивая? Чичерин не ожидал выговора, но и доказать свою невиновность не мог. Подъем воды в наводнении 1777 года был на 310 сантиметров выше ординара. У Николая Ивановича тут же во дворце случился удар, который ныне принято называть инсультом. Беднягу вынесли из дворца замертво. О наводнении в Петербурге прослышали и в Стамбуле. Неужели русская Нева шире моего Босфора? Попросив об этом, султан Абдулгамид качнул над головой клетку, украшенную голубеньким бисером, и канарейка, вздрогнув на жердочке, усладила его слух прекрасной мелодией. Мухаммед Наджати Эфенди, побывавший в плену и живший в Петербурге, сказал, что безверие русских не поддается описанию. Они протягивают мост через Неву, по которому и бегают на Василий остров, подобный Стамбульской Галате. Но Аллах мудр и справедлив. Этот мост наверняка оторвался от берегов, и прахоподобные геуры с воплями потонули. Абдулгамид интересовался русской жизнью. излей же на меня сладкий сок достопримечательного. Мухаммед Неджати Эфенди склонился перед султаном. Неверные кормили меня дичью, рыбой, медвежатиной и раками, которыми их реки переполнены. Изволю я, слабый и глупый, вспомнить дом на берегу Невы, в котором собраны книги еретические. Полно там и банок стеклянных, вроде уличных фонарей, а внутри банок плавают всякие уродства природы, и правоверным лучше бы их никогда не видеть. Сколько в этом доме окон и как его охраняют? Дом в 3 этажа. Окон не считал я, недостойный своего внимания. На лестницах там стоят великаны, проверяя, есть ли у входящих билеты для осмотра чудес из Индии и Хатына, Китая. С билетами пропускают, а без билетов гонят обратно на улицу. Нева каждую зиму наказывается по мудрости Аллаха толстым льдом, но хитрые гиуры таскают лед в свои подвалы, и там до осени хранят мясо и дичь, варенье и масло. «Забавно все это», — сказал султан, расправив руками бороду поверх халата, сшитого из черного бухарского шелка. «Кажется, тебе удалось побывать на самом краю нашего света, где прачки, стирая белье, развешивают его на облаках». Затем явился великий визирь Юсуф Паша. Властитель 2 суш и 4 морей, султан, сын султана и внук султанов. В Париже умирает мадам Жуфрен. Ты уверен, что мне это нужно знать? О нет, стоит ли она вашего внимания? Но перед смертью эта презренная, бывшая когда-то любовница из Станислава Понятовского, завещала Людовику, чтобы он срочно женил его на принцессе Бурбонской. «Весело ли вам от моего рассказа?» «Нет», — ответил султан, — «иное волнует меня. Потемкин открыл в Петербурге гимназию для греков, а царь Ираклий простер дерзость свою до того, что устроил в Тифлисе русскую гимназию для молодых грузин. Что ты скажешь?» «Пусть это останется в тайне от народа нашего. Не слишком ли много у нас тайн? Тайна — опасное оружие деспотизма. Если все засекретить, в народе возникнут домыслы, а фантазия людей представит дела гораздо хуже того, чем они есть на самом деле. Абдул-Гамид понимал, время от времени необходимо срывать покрывало со своего престола, чтобы, разоблачив кое-какие мелочи, утаить главные пороки своей системы. На дворе Сираля постоянно был открыт вернисаж отрубленных голов. Чиновник султана с указательной палочкой в руках раздвигал веки казненных. «Вы видите голову Уюба-паши, осквернившего себя вином в гостях у презренного армянина, отчего увеличился гнев Аллаха к народу османскому, и не потому ли правоверные вчера в лавках Стамбула опять не было хлеба?» Из Пале-де-Франс, где размещалось Версальское посольство, до Сираля доносилась музыка. Это звучал Моцарт.